Последнее время ты совсем перестал быть похожим на моего младшего брата, которого я знала. Что с тобой происходит, Эри? Сестра подняла на меня полные грусти глаза. Скажи мне, что происходит, что происходит? Крыша у Эри едет, вот что происходит. Ну и что ей сказать, чтобы такого придумать, чтобы я тут был ни при чем? О, идея, это магия, ответил я, глядя на сестру. Что магия? С недоумением спросила она. За все приходится платить, со спокойным видом пожал я плечами, занятия магией берут свою плату. Я так и знала, воскликнула сестра, хлопнув от избытка чувств ладонью по каменному парапету, сначала отец, теперь вот ты. Да, групповая семейная шизофрения, или дурная наследственность, а собственно, не все ли равно, мне-то какое дело, я тут так, проездом, я думаю, все будет хорошо, уверенным голосом сказал я, фразуя успокоилку. Правда, а я думаю, что дальше будет только хуже, печальным голосом сказала сестра, теребя плетеный поясок на своем платье. Иногда, мне кажется, что это дурной сон, что нужно только проснуться, и все будет, как прежде. Так, Эда, похоже, собирается закончить разговор слезами. Если я не хочу, чтобы мне плакались в жилетку, нужно поговорить о чем-нибудь другом. А мне кажется, ты преувеличиваешь, бодро сказал я. Вот, увидишь, скоро все образуется. Найдешь себе жениха, выйдешь замуж, заведешь хозяйство, и все твои нынешние тревоги через пару лет покажутся тебе смешными и надуманными. Замуж, клюнула на смену разговора Эда. Это за кого же? Ну прям так и не за кого. Мне же вот нашлась половинка, и тебе найдется. Я не хочу так, нахмурилась сестра. Как так, как кота в мешке? Я по любви хочу. Хм, и тут все хотят по любви. На земле с ней носится, не зная, куда бы еще ее приткнуть, чтобы на ней заработать, и здесь, похоже, любовь. Фейворит фуд, вот уж любители любви. А что плохого в практичном подходе? Спросил я, когда родители выбирают, наверное, в первую очередь о своих детях думают. Ничего ты, Эри, не понимаешь. Это их выбор, а я хочу сама выбрать. Ха, тогда тебе нужна свобода, а не любовь, ответил я. Это почему? Ну не я же произнес слово сама, а сама, это значит сделала, как хочу, или свобода, если коротко, или я не прав, спросил я задумавшуюся сестру. Ну может быть, я как-то об этом не думала, протянула та. Вот и поразмысли, может, чего и придумаешь. Мне тоже нужно думать, как свалить отсюда, не расслабляться, а думать, думать и думать, ежесекундно, ежеминутно, ежечасно думать, иначе придется исполнять дурацкое пророчество, на радость всяким вечно живущим. Эри, ты о чем задумался? Выдернула меня сестра из моих мыслей. Я о своей невесте, сходу выдал я первое пришедшее в голову. Да, заинтересованно спросила Эда. И о чем же именно ты размышлял? Да вот гадаю, удастся ли мне научить ее бить в барабаны, маршировать? Что? Изумленно сморгнула Эда. Да так, ответил я, зачем ей бить в барабан? В поход пойдет. Да ну тебя, я серьезно его спрашиваю, а он дурака валяет, обиделась сестра. Да че там, ну, невеста, две руки, две ноги, голова, а, ерунда все, это, отмахнулся я. Ну, Эри, как же ты не понимаешь, свадьба, это ведь такой момент, которого каждая девушка ждет всю жизнь, ну прям-таки и всю, потом, это кажется не мой вариант, уж меня-то, она точно не ждала, ответил я. Это ужасно, Эри, искренне сказала сестра, зато удобно, не нужно носиться в поисках суженой, выяснять, любит она тебя или нет, каково ее приданое. Бедная Эри, сестра неожиданно протянула руку и погладила меня по голове. Не переживай, я буду молиться, чтобы Филия оказалась хорошей девушкой и полюбила тебя. А я, а как же я, кто за меня молиться будет? Уворачиваясь от ее руки, воскликнул я. Я буду молиться за вас обоих, щедро пообещала Эда. Что-то разговор принял какое-то душеспасительное направление, нужно завязывать с этими слезными речами. Слушай, Эда, кажется, тут становится жарковато. Не пойти ли нам в тенек? Предложил я. Солнце действительно припекало без всяких фантазий. В чистом небе не было ни облачка, и ничто не мешало ему изливать на землю свет и тепло. Какое голубое небо! Я задрал голову к зениту. Эх, сейчас бы распахнуть крылья и махануть бы прямо с башни вверх, к солнцу. Как же, давно я не летал. Хорошо, пойдем, согласилась Эда. Куда ты хочешь? Хочу посмотреть, как там у меня убрались в комнате, вроде уже, должны были закончить, ответил я. Ты навел порядок у себя в комнате, не может быть, воскликнула сестра. Я тоже хочу посмотреть, идем, предложил я, и мы пошли, Эда впереди, я на своих хитро заплетающихся ногах за ней, спустились по лестнице башни, мимо кайфующего в прохладе наблюдателя с горном, минули пару коридоров, свернули несколько раз и оказались перед воином, охраняющим мою комнату. «Прошу», — сказал я и распахнул дверь, пропуская сестру вперед. Комната сияла свежевымытыми окнами, пахла мокрыми деревянными полами и чистым бельем. Из воздуха исчез запах помойки и ношеной одежды. Мда, аскетичненько так. Я вновь оглядел обстановку комнаты. Особенно удались серые каменные стены. Интересно, а обшить их деревом? Недосуг было, наверное. Тут очень уютно зимними вечерами. Или тут зимы не бывает, а это еще что? Мой взгляд упал на мольберт, сиротливо стоящий в углу комнаты. Откуда он тут взялся? Его что, служанки из-под тряпья выкопали? Я подошел к мольберту. К нему был приколот лист бумаги, причем, уже, видно, давно. Бумага выглядела пыльной и посеревшей. На ней был начат рисунок грифелем, одинокий путник, идущий по дороге к горизонту. Была какая-то печаль в слегка ссутуленной фигуре, в линиях, обозначающих закат, что-то знакомое, где-то я это уже видел. Только вот тут нужно не так. Я взял с полочки мольберта грифель и провел им по рисунку, поправляя линию. И вот тут, Эри, я вздрогнул, когда мне сзади на плечи легли две легкие ладошки. «Эри, ты снова будешь рисовать?» – спросила меня сестра, разглядывая. «У меня из-за спины рисунок. Рисовать? Я никогда не рисовал, а я все твои рисунки сохранила», – продолжила между тем сестра, не видя моего замешательства. «Возможно», – уклончиво ответил я, пытаясь справиться с охватившей меня растерянностью от неожиданно открывшегося у меня таланта. «У тебя так хорошо получалось. А потом ты все забросил, занялся своей магией», с грустью в голосе сказала Эда и, убрав руки с моих плеч, отошла от меня к столу у окна и принялась что-то разглядывать на нем. Я подошел и встал рядом. Похоже, стол был единственным местом, по которому не прошлись тряпки служанок. Легкий слой пыли покрывал деревянную столешницу, стопку книг в зловещих черных обложках и пищевой прибор на краю стола. Работницы, видимо, побоялись прикасаться ко всему этому, или им было запрещено тут убираться. Книги, а нет ли среди них той, которая мне нужна? Я с нетерпением протянул руку к стопке. «Ах, Эри», — огорченно сказала сестра, увидев мой нетерпеливый жест. «Похоже, это действительно сильнее тебя». «Да нет, ерунда», — сказал я, открывая взятую книгу, «просто мне нужно глянуть одну вещь». Эда постояла, смотря на меня, и немного погодя сказала: «Я тогда пойду». «Угу», — промычал я, пытаясь разобраться, что значит закорючки, нацарапанные в книге. Сестра вздохнула, грустно взглянула на меня и, повернувшись, ушла. «Солнце, начинается новый день. Интересно, сегодня будет жарко или нет?» Я размышлял, потягиваясь в своей кровати и наблюдая за лучами солнца на стене. «Если будет жарко, неплохо. Жара мне нравилась. Я мог целый день находиться на солнце и не испытывать при этом дискомфорта. Правда, для начала пару раз у меня обгорела и слезла кожа, но зато теперь я совсем не походил на то бледное существо, каким был Эри. Скорее, напоминал южан земли, из Италии или еще каких солнечных мест. Загорелая кожа, карие блестящие глаза, темные волосы и белые зубы, типичный андалузец. Местные солнце не любили, хотя, как я понял, жили на севере и вроде бы должны были страдать от его недостатка. Как только начиналась жара, все дружно прятались в холодных стенах замка и носа не казали на улицу. Я их иногда даже называл про себя вампирье, такие же бледные и бескровные. Моя страсть к солнцу, похоже, вызывала недоумение, но особо никто не докапывался. Я был сыном князя, и чудачества мне положены по статусу. Прошло уже полгода, как я загремел сюда. Не скажу, что они были насыщены событиями, но и скучать мне не приходилось. Основное мое занятие в эти полгода – простые и незатейливые развлекухи, а именно, сживание со своим новым телом, поиск утерянной магии, ну и ознакомление с местными реалиями. Последние меня интересовали постольку поскольку. Задерживаться тут я не собирался, поэтому получал в основном жизненно необходимые знания, типа, туда не ходи, сюда ходи, там снег башку оторвет. Тьфу ты, память моя, меня больше волновали проблемы моего тела. Если о потере магии я мог еще забыть, отвлекшись на изучение того, куда меня занесло, или порисовать, то мое тело было всегда при мне. Это слабость, медлительность и вялость движений, это тормознутая реакция, все просто убивало. Я чувствовал себя больным инвалидом, лишенным даже надежды на выздоровление. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, я решил заняться физической подготовкой, чем вызвал немалое изумление у окружающих. Я не стал шифроваться и придумывать какие-то оправдания. Я сказал просто «хочу», и никто не стал перечить. Князь, правда, немного повращал глазами, когда я озвучил ему свое желание, но вызвал командира гарнизона замка и велел обеспечить исполнение моей воли. Мне выделили двух инструкторов, умеющих размахивать железом, и напутствовали фразой на вроде «флаг тебе в руки». Первое же занятие показало всю мою ущербность. У меня оказались слабые тонкие запястья и грубо кованные железные палки, которые здесь назывались мечами, совершенно не держались в руке. Они были слишком тяжелые и постоянно норовили вывернуться из кисти. Кроме того, бой на мечах мне совершенно не понравился. Это действо даже в исполнении местных мастеров выглядело более чем убого. Мечи тут использовались скорее в качестве дубин, чем режущего оружия. Причина этого становилась понятно, стоило только взять их в руки. Качество просто ужас. В общем, через пару занятий с этими плоскими железками мне было совершенно ясно, что ловить тут нечего, и я сказал обучавшим меня мордоворотам: «Завязываем». Судя по их ухмылкам, другого они от меня и не ожидали. Однако мое предложение, последовавшее за этим, заставило их физиономии вытянуться. Просто предыдущим вечером я посидел, прикинул дальнейшее развитие события и понял, что, если я хочу иметь здесь хоть какое-нибудь оружие, которым могу дать по зубам желающим, придется крутиться самому. В эсфере-то мечи популярностью не пользуются. Основным нашим оружием являются когти, клыки и магия, но катающийся по земле клубок из двух сцепившихся демонов представляет собой неэстетичное и малоинформативное зрелище. Разобрать, кто как кого дерет когтями, крайне сложно, а о красоте ударов и стиле вонзания клыков говорить вообще не приходится. Поэтому для показательных боев на арене мы используем шакс. Шакс – это такая небольшая металлическая палка, снабженная дополнительными частями на концах. Нажимаешь на кнопку и шакс. Она превращается в длинный блестящий металлический шест. На его концах можно установить клинки, острые наконечники или магические камни. Кому что нравится. Бой на шаксах выглядит потрясающе. Когда я на земле первый раз увидел взлетающий грузовой вертолет, то на память мне сразу пришел разрушитель с шаксом в руках. Это вам не мечами махать. В университете я входил в первую тридцатку по боям на арене. В моих планах было перейти в следующем году в двадцатку, но серьезной преградой на пути этого желания стояли бойцы из дома темных клинков. Техника боя у них просто невероятная. Поэтому, вспомнив свои университетские подвиги, я решил вернуться к знакомому мне оружию. Плюсом такого решения было то, что я мог тренироваться сам, не прибегая к услугам сомнительных инструкторов. Шакс мне тут, конечно, взять было негде, но я решил обойтись шестом из какого-нибудь легкого и твердого дерева. Насчет того, что шест могли перерубить мечом, я особо не беспокоился. Ну, во-первых, я умел сражаться и с двумя короткими шаксами в руках, а во-вторых, видел я эти местные мечи. Не очень уверен, что ими можно что-нибудь перерубить. Расплющить – это да, а вот перерубить – вряд ли. Да и на всякий случай, на шест можно надеть какие-нибудь металлические кольца. Конечно, не очень удобно будет таскаться с длинным шестом, но что делать? Жизнь, она вообще штука, далекая от совершенства. Приняв решение, я сообщил своим учителям, что мечами мы больше не занимаемся, а мне нужен шест и спарринг-партнер, умеющий тоже махать шестом. Когда они это услышали, физиономии у них вытянулись, и они стали переглядываться друг с другом, словно пытаясь узнать, кто чего услышал. Как выяснилось, ничего они не услышали, а если и услышали, то мало что поняли. Про бой на шестах они, отродясь, не слыхали, и шестов у них в арсенале не было, были только здоровущие копья. Пришлось, чертыхаясь про себя, шест делать самому. Ну не самому, конечно, но попытка втолковать местному столяру, как смастерить орудие, стала моей проблемой. В итоге тот сделал мне несколько шестов, 3 штуки, просто полированные сбалансированные палки из твердого дерева, и еще пару с широкими бронзовыми кольцами. Кольца делал местный кузнец, тот, конструктор и технолог. А когда я свел вместе кузнеца и столяра для того, чтобы они обсудили совместную работу, дело вообще встало. Пришлось прибегнуть к угрозам. Обещания кар, готовых обрушиться на их голову, взбодрили эти организмы, и они начали суетиться. В общем, на изготовление хорошего шеста ушел почти месяц. Это на палку с надетыми на нее металлическими кольцами. С ума сойти. Пока местная промышленность осваивала новую для нее продукцию, я приступил к тренировкам. Партнера для меня так и не нашли, пришлось заниматься в гордом одиночестве под ироничные взгляды окружающих. После первого дня моих занятий на тренировку пришел князь поглядеть на мои чудачества. «Ну и зачем тебе эта палка?» – спросил меня князь, понаблюдав за моими упражнениями. «Я решил обзавестись посохом», – ответил я. «Для чего?» «Ну, могу неплохо иметь посох», – уклончиво ответил я. «Зачем магу посох?» – удивился князь. «Посох можно зарядить магией», – хм, сказал князь. «А зачем ты тогда учишься им сражаться? А если возникнет такой момент, когда я не смогу использовать магию, все подумают, что я беззащитен, а у меня посох есть. Если неожиданно врезать палкой по кумполу, мало никому не покажется». Отмазался я сочиненной на ходу бредовухой. Князь похмыкал, покачал головой и пошел по своим делам, а я остался со своей палкой заниматься дальше. Поначалу дело шло очень плохо. Тело было незнакомым для меня, движения, которые я разучивал, были незнакомы для тела, но я не отчаивался, я поставил перед собой цель, иметь оружие, и шел к ней, невзирая на ноющие мышцы и мозоли на руках. Первое время было очень тяжело, потом я втянулся, тело набрало сноровку и стало полегче. Пару месяцев спустя дело пошло на лад, я уверенно размахивал шестом и выполнял более-менее простые связки между движениями. Однако в магии я не сдвинулся ни на шаг. Магистр Фестер списывал неудачи на то, что мне нужно отдыхать, и ни в какую не хотел общаться со мной. Похоже, он просто занимался какими-то своими делами, обрадовавшись возможности официально ничего не делать. Я особо не напирал, у меня хватало проблем с телом, да я и сам тренировался потихоньку. Получаться у меня ничего не получалось, но я надеялся на простой эффект перехода количества в качество. Короче, к концу второго месяца, когда я наконец перестал запутываться в своих ногах, я решил, что пора заняться вопросом возвращения своих магических способностей вплотную. Я стал очень настойчив в своих просьбах, и Фестер наконец снизошел до меня. Для начала он попробовал сделать пару каких-то фокусов, видно, в надежде решить дело по-быстрому. Однако это не прокатило, и магистр взялся за меня всерьез. Может, он решил, что это вызов ему, не знаю. Я, впрочем, не возражал и рьяно выполнял все его задания и упражнения, в надежде быстрее вернуть себе утерянные способности. Первым результатом занятий стала моя отсиженная задница, на которой я сидел, предаваясь бесконечным медитациям и внутренним созерцаниям. Интересно, почему медитировать надо сидя в позе со скрещенными ногами? В эсфере-то мы, помню, прекрасно делали это, уютно растянувшись на мягком матрасе. И ничего, медитировалось. Главное было не заснуть. Однако я не роптал, и к концу второго месяца занятий мой труд был вознагражден. Я наконец смог увидеть ауру. Еще удалось восстановить способность управлять слабыми магическими потоками и видеть их. Но это все было бледной тенью моих предыдущих возможностей. Я так и не понял, что случилось со мной. Было подозрение, что мое демоническое тело имело более высокую магическую энергетику, чем теперешнее. Но в этом ли загвоздка и что делать, исходя из этого знания, я не знал. Не мог же я подойти к Фестеру и сказать: «А вот, когда я был демоном, у меня все получалось, а с вами – нет». «Как вы думаете, в чем причина?» Князь был очень недоволен моими успехами и Фестером, учитель был недоволен мной и докапывающимся до него князем, но я был круче всех. Я был недоволен ими всеми плюс еще всем миром сразу. Все были недовольны и раздражены. Однако подготовка к свадьбе не прекращалась. Мне усиленно шили разные праздничные облачения. свадебный костюм, парадный костюм, костюм для помолвки, костюм для охоты. Я просто изнурился примерять все эти тряпки. Фасоны были ужасные, ткани еще ужаснее. Перспектива заиметь местную самку в жены выглядела совсем уж кошмарно. Теперь по распоряжению князя у меня в комнате висел портрет Фили. Это еще зачем? Для того, чтобы я привыкал, что ли? Филия была нарисована в полный рост, видно, для того, чтобы у жениха не было сомнений в комплектации поставляемого товара. Судя по портрету, у невесты были вьющиеся каштановые волосы, стройная фигурка и милое личико. Ну, если учесть фантазию художника, то ничего особенного. Я и не такую красавицу могу нарисовать. Рисовал я теперь каждое утро. Это позволяло мне на некоторое время забыть о том, куда я попал. Я и не знал, что это так здорово, уметь рисовать. Сначала я пытался это делать вечерами, после всех остальных занятий. Однако после размахивания шестом у меня уставали руки и пальцы слабо держали грифель, да и свет вечером уже не тот. Поэтому по утрам я рисовал, после обеда махал шестом и танцевал, а вечером занимался магией. С танцами подсуетилась сестра. Похоже, ей было скучно и, воспользовавшись моей свадьбой как предлогом, она как-то за обедом завела разговор о том, что неплохо бы мне подучиться, дабы не опозориться на своем свадебном балу. Я малость обалдел от перспективы после тренировок заниматься еще и танцами, поэтому промычал в тарелку ответ типа «обойдутся». Князь, однако, похмыкал и сказал: «Да, мол, нечего нам позориться, не хватало еще, чтобы я на глазах у всех оторвал у невесты подол платья, наступив на него, так что давай, учись и не выделывайся». Я начал было активно сопротивляться, но князь закусил у дела и попер вперед, не желая ничего слушать. Поняв, что в этот раз мне настоять на своем не удастся, я подумал, что пусть это будет экспедиционным моментом изучения местной культуры, и коль я сказал самому себе, что считаю себя в экспедиции, то нужно соглашаться. В общем, Идарии при поддержке князя удалось заполучить меня в свои ручки. Сначала на радостях она утанцовывала меня до легкой невменяемости. Ничего стоящего я в этих танцах не обнаружил. Как говорится, овчинка выделки не стоила. Так что я с месяц вообще еле ноги таскал. Потом Эда, видно, сама подустала и несколько снизила интенсивность занятий. Чтобы не чувствовать себя полным дураком за подневольным занятием, я себя успокаивал, что это разучивание танцев не для увеселения низших, а упражнения по координации движений для себя, любимого, для моих самозапутывающихся конечностей. Кроме танцев, попутно удалось познакомиться с местными музыкальными инструментами. Вот это была чистая жуть. После электрогитары держать в руках что-то сделанное из дерева, кишок и волос животных – кошмар. Не, я, конечно, знаю, что на земле полно фанатов скрипок, Страдивари и прочего деревянного зодчества, но рок на кошачьих кишках не играют. Короче говоря, развлечения сами находили меня, так что скучать мне не приходилось. В замке жизнь в целом протекала скучно, как и во всякой деревне. Поэтому мои чудачества и будущая свадьба придавали местному быту изюминку. Вокруг меня крутились все, кому не лень, пытаясь разнообразить течение собственных дней. Я это понимал, но подъема настроения почему-то не испытывал. Свадьба меня уже просто достала. Все разговоры с князем в итоге заканчивались обсуждением этого события и того, что за этим последует. Оказалось, мой старший брат, еще ни разу не виденный мной, уже женат на дочери соседа, и его княжество граничит с княжеством князя. Женив меня, князь намеревался расширить свои владения. Он почему-то был уверен, что будет владыкой всех трех объединенных княжеств. Ну, надежды юношей питают, как говорится, но вопрос власти меня не волновал. Я не собирался тут задерживаться, и поэтому, кто будет править этими убогими землями, мне было все равно. Княжества располагались где-то на севере, и большую часть времени года здесь была зима, которую я, к счастью, еще не видел. С сельским хозяйством тут было плохо, с ресурсами плохо, с технологиями плохо, с комфортом плохо, короче, выглядело все, как должно выглядеть дремучее средневековье. Где конкретно находится княжество Альста и есть ли в этом проклятом мире места получше, мне тоже не удалось узнать, поскольку я не нашел в замке ни одной карты, кроме карты самого княжества. Может, у князя имелась карта мира, но на мою просьбу показать ее он ответил как обычно. Потом, после свадьбы, он что, думает, я сбегу? Хотя правильно думает, сбегу. Определюсь вот только с направлением. Делать тут решительно нечего. У князя даже библиотеки нет. Хотя, может, и есть, ведь для занятий магией без книг не обойтись. Но я ее пока не видел. Те три книги, которые я обнаружил на своем столе, оказались полной ерундой. Одна называлась «Введение в демонологию», а две другие оказались не книгами, а тетрадями и, насколько я понял, являлись личными дневниками. И когда я пролистал книгу, выборочно читая куски текста, у меня возник один лишь вопрос. Интересно, что курил автор? Так часто выражалась на земле молодежь, когда хотела сказать про чье-нибудь произведение, что это полная хрень. Вот и мне захотелось узнать, каким образом можно написать такое про демонов. Уж точно автор был не в себе, или совсем не разбирался в вопросе. Дневники Ири я изучил с пристрастием. Надеялся, что там может быть описание способа вызова, который он использовал. Однако ничего путного не нашел. Тетради были заполнены примерно на четверть какими-то непонятными значками, звездочками и закорючками. Дальше шли чистые страницы. Похоже, все было написано шифром или языком сумасшедшего, а такого языка я не знал. Хоть Хелли накидала мне в голову чего-то, но подобного там не было. Мда, схалтурила богиня, а может, специально так сделала, кто ж ее знает. Да и убегать было рано еще и по той причине, что я так и не добыл книгу Эри, которую забрал князь. Я даже не знал, как она называется. Сколько я не просил князя, ответ один: после свадьбы. В конце концов, после очередной моей безрезультатной просьбы мое терпение лопнуло, я пришел в ярости и решил организовать князю шутку. Однако немного поостыв и спокойно подумав, я пришел к выводу, что это не совсем хорошая, я бы так сказал, неправильная идея. Князь ведь не Бассаэль, и гордо заставляет выполнять свои желания, а сына, и он в своем праве. Что же это будет за шутка, если князь даже не поймет, за что она ему? А чтобы он понял, мне придется открыть свое инкогнито и объяснить. Не на это я пойти никак сейчас не могу, всесторонне обдумав последствия такого шага, решил я. Князя оставим пока в покое, но вот со свадьбой нужно что-то делать. Как ни крути, а там мне придется дать клятву. Хранить и оберегать супругу, и не отвертишься. А клятва – это клятва. Ее придется выполнять. Нет, я, конечно, слышал про демонов, нарушивших клятвы, но как-то мне не хотелось ему подобляться. Как правило, все они плохо кончили, да и выглядело все это очень некрасиво. Не то чтобы я боялся возмездия за клятвопреступление, но если я начну еще и клятвы нарушать, то во что же я тут тогда превращусь? Итак, считай, от меня ничего не осталось, кроме моего духа. Так если еще плевать на традиции, то я вообще низшим стану. Не, клятвопреступление – это не мой путь. А раз так, то помолвки нужно избежать. Не хочу я тут никому клясться. Да и для низшей слишком жирно будет огрести себе за просто так в мужья демона облезет. Застряну я потом тут с этой клятвой неизвестно насколько. Храни и оберегай, пока она не умрет. А сколько она проживет? Наверное, одна Хель знает. А мне домой нужно. Не, это неприемлемо. Как бы мне так от помолвки отвертеться? Я стал периодически думать в этом направлении, и однажды у меня появился план, не то чтобы гениальный, но имеющий шанс на реальное осуществление. В его рождении отчасти помог сам князь. Меня с самого начала несколько удивило, что мы с Филией никогда не видели друг друга. Вроде соседи, а для свадьбы пришлось портреты слать. Оказывается, у князя когда-то была стычка с Гессином. Князь как-то раз об этом вскользь сказал, но я понял. Похоже, тогда князю сильно прищемили хвост. И вот, теперь сосед вынужден идти к нему на поклон, отдавая замуж за его сына свою единственную дочь, фактически даря ему свое княжество. Для самолюбия Альста это была ария с оркестром, и, похоже, он спал и видел, когда наступит день его триумфа, моя свадьба. Мне же его триумф был неинтересен. Меня интересовала книгой, как отсюда свалить, а заниматься сельским хозяйством и иметь в женах низшую, меня совсем не устраивало. Окончательная идея, как избежать свадьбы, сформировалась у меня в голове, когда я узнал, что еду к Гессину только с магистром Фестером. «Так ты что, разве не едешь?» — с удивлением переспросил я князя, услышав эту новость. «Я буду тут, в замке», — ответил он. «Я думал, ты со мной поедешь», — сказал я. «Да, я бы поехал, хотя бы для того, чтобы посмотреть на вытянутую рожу этого Гессена, но боюсь, как бы желание убить нас обоих не пересилило бы у него доводов разума», — пояснил мне князь. «Высокие отношения. Я, значит, еду, а князь остается тут в качестве гаранта неотвратимого возмездия, если отец невесты начнет чудить. Просто прелесть. Какие тут веселые, оказывается, свадьбы у князей. Хм. Но если я еду без князя, и меня там сильно не любит, тогда, может, попробовать сорвать свадьбу силами потенциальных родственников, почудить там немного, невесту взбодрить, рассказать ей про наше с ней светлое будущее, про башню, которая ее ожидает. Если девушка мечами увлекается, значит, с характером у нее должно быть все в порядке. Вряд ли она согласится на добровольное пожизненное заключение, а там и папа ее подключится. Думаю, что он тоже выскажется против башни для единственной дочки. Помолвка будет разорвана. Я вернусь печально-печально назад, в замок, в качестве моральной компенсации. Стрясу с князя книгу, а свадьба-то тю-тю, а князь утрется. Будет забавно наблюдать, как он задергается, когда у него между зубами пролетит княжество Гессена. Это ему будет такая маленькая шутка от меня, за то, что он не отдал книгу, когда я его просил. Только нужно будет сделать все аккуратно, чтобы ко мне потом у Шартана Альста не было претензий. Хм, а ведь неплохой план у меня появился. Ну ладно, планы планами, а как оно там пойдет, еще неизвестно. Как говорится, смертные предполагают, а боги располагают. Мдя, хорошо-то как. Так, сегодня обязательно нужно закончить портрет Эды. Послезавтра выезжаем, остался всего день. Мне, собственно, было все равно, что рисовать, но сестра всегда приходила в такой восторг, когда получала свой портрет, что я как-то стал рисовать только ее. Что поделаешь, все художники любят, когда ими восхищаются. И я, как оказалось, ничем от них не отличаюсь в этом вопросе. Хотя я был совершенно не против того восторга, который изливала на меня сестра. Благодаря ее столь ярким эмоциям я неожиданно стал снова чувствовать. В эсфере-то очень многие владеют эмпатией. Причем не только на уровне ощущения чужих эмоций, но и в обратном направлении, транслируют свои чувства собеседнику для создания у него соответствующего настроя. Я тоже владел такими способностями, пока не попал сюда, в это проклятое место. Страшно неприятно оказаться без того, что для тебя так же естественно, как умение дышать. Слово «неприятно», конечно, не совсем подходящее, ну да ладно, все равно нет слов, способных выразить испытываемую мной гамму чувств. В общем, слабенько-слабенько, но настроение сестры я стал чувствовать, а потом и настроение окружающих. Конечно, это было совсем не так, как раньше, но хоть что-то, как говорится, тут уж не до жиру. Считай, я тут с голым задом очутился. Ни магии, ни силы, ни оружия. Хоть ложись да помирай. Но помирать нам рановато, ведь врагов недобитых, ну тьма. Промурлыкал я себе под нос, потягиваясь. Причем враги лезут, откуда не ждали. Случай произошел, когда мне наконец-то подыскали напарника для тренировок. Правда, я не знал, смеяться мне или плакать, когда услышал об этой радости от моих учителей. Оказывается, в охрану замка приняли новобранца из деревни, и он сказал, что умеет драться оглоблей, поскольку этот вид спорта в их деревне всегда был развит. Видно, образы оглоблей шеста совпали в мозгу моих суперинструкторов, и они побежали сообщать мне о найденном ими для меня партнере. Ну, я пошел, посмотрел на это деревенское чудо. Здоровый парень смотрит угрюмо, глаза отводит. Не понравился он мне, мрачный какой-то. Работа на свежем воздухе должна делать людей радостными, веселыми, а этот пахарь полей зыркает глазами, как будто всю жизнь в пещере троллем просидел. Как бы он мне башку не проломил своей оглоблей, подумал я, разглядывая парня. И на эмпатическом уровне ощущалось что-то неприятное, но мне стало интересно, как я смогу хоть против деревенского выстоять, поэтому приказал дать ему шест из моих запасных. Поначалу бой проходил без особых эксцессов. Парень делал могучие синокосные замахи шестом, пытаясь зацепить меня. Я уворачивался или перепрыгивал через его шест и тыкал своим в ответ. В отличие от парня, мои удары достигали цели. Минуты через три мне все стало понятно. Деревенщина мне не соперник, и я не зря самоистязал себя тренировками. Тело слушалось, ноги не путались, и реакция у меня была на уровне. «Ну все, хватит», — сказал я, останавливаясь и отставляя руку с шестом в сторону. Вот тут-то и произошло неожиданное. Мой соперник, красный от гнева, внезапно отшвырнул свой шест и, выхватив из-за голенища сапога, здоровенный нож, резво кинулся ко мне. «Это что еще за штучки?» Я отскочил в сторону. Реакция меня не подвела, и прыганул я не просто так, откнув посохом в солнечное сплетение нападавшему. Причем сдерживаться я не стал из перепугу. Врезал ему, как говорится, со всей дури. Парень вякнул и отлетел назад, шлепнувшись на пятую точку. «Придурок, куда ж ты с ножом против посоха?» — подумал я, окончательно опрокидывая его на землю вторым прямым ударом в грудь. Тут подскочили мои инструкторы, прозевавшие начало нападения. «Вяжите его», — приказал я им, указывая концом посоха на корчащегося поверженного. Нападавшего связали и обыскали. Кроме ножа, у него ничего не нашлось. «Ну и чего?» — спросил я его, подойдя к нему. «Чего это тебе так вдруг дуркнулась, собака?» Яростно выплюнул он мне в ответ ругательство. «Не понял», — сказал я, — «когда ты успел вырастить столь большое чувство неприязни ко мне? Мы ведь с тобой и полчаса не пообщались, сволочь. Ты убил Альви», — прорычал он, с ненавистью сверкая на меня глазами. «Альви, это кто?» — спросил я, роясь в своей памяти. «Ха-ха-ха, ты даже не знал имя девушки, которую убил. Твари, обращайтесь с нами хуже, чем с животными. Будьте вы прокляты, подлые убийцы. Девушки, хм, а это, случаем, не та, которая была привязана к жертвеннику? Наверное, она, если Ири до нее еще кого-то не успел угробить. Ты имеешь в виду служанку?» — спросил я извивающегося на земле парня. «Несчастная Альви», — говорил я ей, — «не приближайся к этому проклятому замку». «Так нет же», — не обращая внимания на мой вопрос, продолжал говорить парень. «Кто она тебе?» — спросил я, ткнув в него посохом для привлечения внимания. «Я любил ее, если ты понимаешь, о чем я, темная тварь». С ненавистью ответил тот. «А, несчастный влюбленный. Ему не повезло, и поэтому он решил зарезать меня. Феерично. А не испортить ли ему месть?» «Ты ошибся», — ответил я. «Я ее не убивал. Ее убило чудовище». «Чудовище, вызванное тобой?» — без нотки сомнения в голосе ответил тот. «Мда, похоже, мой выпад не удался. Упертый тип. И чего с ним дальше делать?» Тут появился всполошенный князь. «Пока я беседовал с террористом, за князем успели сбегать, и он примчался на всех парах, сопровождаемый четверкой стражников. Что случилось?» — переводя дыхание, спросил он. «Вот, чуть не зарезали», — ответил я, поворачиваясь ему навстречу. «Этот?» — мотнул головой на связанного парня князь. «Кто такой?» «Жених несчастной девушки, которую убило чудовище у меня в лаборатории», — ответил я. «Ну ты помнишь, а, мститель, значит?» «Сразу все понял, князь». «Понятно. И что ты собираешься с ним делать?» — через секунду спросил он меня. «Почему я должен с ним что-то делать? Ведь ты же князь, ты и властвуй», — удивился я. «А тебе самому не хочется его повесить? Он же хотел убить тебя». «Ну, если тебе так хочется, я могу его и повесить», — ответил я, — «но лучше бы было, если бы ты вернул мне книгу, и я бы тогда его...» «Нет, об этом сейчас не может быть и речи», — резко оборвал меня князь. «Ну, тогда вешай его сам», — ответил я и сделал вид, что обиделся. «Как хочешь», — ответил князь и, обернувшись к стражникам, скомандовал: «Тащите его в подвал. Посмотрим, не подослал ли его кто-нибудь». Стражники подхватили побледневшего парня под локотки и потащили в сторону башни замка, где были подвалы. «Делать мне больше нечего, как вешать всяких придурков». Тема получила продолжение вечером, за ужином. Сестра охала и ахала, выспрашивая подробности. Когда я рассказал, что нападавший пришел мстить за свою любимую девушку, сестра внезапно замолкла и до конца ужина о чем-то усиленно думала. Думать она закончила, когда пришло время десерта. «Отец, его нужно простить», — решительным тоном сказала сестра, резко поворачиваясь к князю. «Кахакова», — поперхнулся от неожиданности тот. «Этого юношу, который сегодня напал на Эри. Это еще почему? Изумился князь. Он же любил, и его поступок был продиктован исключительно благородными чувствами, которые он испытывал. Чего? Изумленно спросил князь, отвесив челюсть. Похоже, он никак не был готов к такому повороту разговора. Да, его нужно простить. Он ошибся, ведь его девушку убило чудовище, а он подумал на Эри. Эри мне сам рассказал, что он совсем не виноват. Это все стечение обстоятельств. Эри тебе рассказал это? Еще более изумился князь, вытаращившись на меня. Не виноват? Я скромно улыбнулся князю на его изумленный взгляд и, кокетливо, наклонив голову на левое плечо, принялся внимательно изучать содержимое стоящей на столе тарелки с фруктами. Да, он все рассказал. Он сказал, что он тут ни при чем, и... Ах, он рассказал, перебил ее князь, поднимая брови вверх и кивая головой. Рассказал, значит, хорошо. Пусть тогда он скажет, что думает по поводу твоего протеже. Я тоже послушаю. Эри, скажи, требовательно обратилась ко мне сестра, что именно ты хотела бы услышать? Отрываясь от созерцания тарелки, вздохнул я. Скажи, что я права, и его нужно простить и отпустить. Отпустить? С какого это перепугу? Он пытался меня убить. Какое? Ему прощение? Но он же не виноват. Он просто любил. Ага. И руководствуясь этим прекрасным чувством, он решил заняться убийствами. Хорошо, что он начал с меня. А если бы ему под руку первой подвернулась ты? Ты об этом подумала? Ну, протянула сестра, ты как-то все извращаешь. Что же, по-твоему, получается, что любовь привела его к убийству? Если хоть немного подумать, то такой вывод вытекает сам собой. Ты вообще слышала, что я сказал? Он мог напасть на тебя, ответил я. Влюбленный юноша никогда бы не напал на девушку. С уверенностью в голосе ответила мне сестра, отрицательно взмахнув рукой. Чего? И эта девушка живет в средневековье, с такими идеями? Обалдев, я уставился на еду, пытаясь понять, шутит она или нет. В ответ я получил взгляд сестры, совершенно уверенной в своей правоте. Я посмотрел на князя. Тот сидел с выражением крайнего изумления на лице и смотрел на свою дочь, разве что только рот не открыл. Мда, не просто будет супругу Эды, подумал я, снова переводя взгляд на сестру. Что вы на меня так смотрите? Недоумевая, спросила Эда, видимо, осознав, что пауза в разговоре несколько затянулась. ГМ, сестренка, я совсем не готов вести с тобой диспут по поводу любви, начал я, решив не устраивать базар. Скажу только одно, этот юноша достоин смерти только за то, что нарушил клятву, данную своему господину. Он совершил предательство, поклявшись хранить и служить, попытался убить. Одного этого уже достаточно для его смерти. Надеюсь, ты согласна с тем, что клятва преступления – достаточное основание для наказания? Ну, в общем-то, да, нехотя согласилась со мной сестра. Но, а если согласна, то тогда давай не будем отвлекаться от десерта на всякую ерунду, предложил я, запуская ложечку в вазочку с десертом и всем своим видом стараясь показать, что нет для меня дела важнее. Сестра посмотрела на князя, видно пытаясь найти у него поддержку. Тот ответил ей совершенно лишенным сочувствия взглядом. «Не хочу я десерта», — сказала Эда, решительно отодвигая от себя вазочку. «Я пойду отдыхать». Мы с князем одновременно кивнули и молча проводили взглядами явно обиженную девушку. После ее ухода мы несколько секунд просто сидели и смотрели на закрывшуюся за ней дверь. «Мне кажется», — сказал князь, прерывая затянувшееся молчание, «что ее нужно отдать замуж. Причем срочно». «Угу», — глубокомысленно откликнулся я. Больше мы с ним в этот вечер на эту тему не говорили. На следующий день, за завтраком, князь сказал сестре, что хочет с ней обмолвиться парой слов и ждет ее в своем кабинете сразу после трапезы. Меня не приглашали, да я, собственно, не рвался, предполагая, что ничего веселого там не будет. Я оказался прав. Из кабинета отца Эда вышла, сердитая и надутая. Не пожелав ни с кем разговаривать, она отправилась прямиком к себе. Как и подтвердилось, после моей свадьбы ее очередь. Князь сказал, что хватит ждать набега женихов, и теперь он берет дело в свои руки. Никакие уговоры Эды повременить до прихода настоящей любви в расчет больше приниматься не будут, и князь сам займется подбором достойного кандидата. Некоторое время Эда ходила злая, потом грустная, потом повеселела и принялась изучать списки возможных кандидатов, которые подсунул ей хитрюга князь. Мда, вот уж, как говорится, все, что не делается, к лучшему, подумал я, закидывая руки за голову и разглядывая потолок над своей кроватью. Интересный вообще путь к замужеству у Иды получается. Чтобы она вышла замуж, Эри принес в жертву служанку, вызвал меня, я убил Эри, жених Эльви попытался убить меня, князь его повесил, и вот теперь Эда выйдет замуж. Нет, она, конечно, вышла бы замуж и без этого, но все же, забавно, если так подумать, только Эди об этом рассказывать не стоит, не поймет юмора. Так, а где мои девчонки? Опять, что ли, дрыхнут? Тоже мне, крестьянки, встающие с первыми лучами солнца, не добудешься. Проведя тут пару месяцев, я убедился в том, что меня принимают за сына князя, и никто ни в чем меня не подозревает. За это нужно было сказать спасибо Эри, за проделанную им огромную работу по дураковалянию и демонстрации своей ненормальности. Если что-то я делал не так, никто не подрывался бежать докладывать князю, что я не тот, за кого себя выдаю. Я понял, что в замке, пожалуй, все думали, что я опасная, больная на голову сволочь, от которой лучше держаться подальше, и поэтому мои проколы не замечали в упор, видно, стараясь просто не привлекать к себе мое внимание. Меня это вполне устраивало, я малость воспрянул, расслабился, и решил пусть хоть чуть-чуть, хоть как-то создать себе привычные условия жизни. Для задела обзавелся новыми служанками. Вообще-то у меня были две служанки, и поначалу они меня как-то устраивали, но потом, со временем, их плотные фигуры и суровые, словно высеченные из камня, лица мне порядком поднадоели. Ну, это было бы еще ничего, мне от них эстетика совсем не нужна, но в возникший у меня план они не вписывались. Я решил организовать себе массажик. В эсфера-то понимают толк в комфортной жизни и телесных удовольствиях. И я, как истинный сын своего народа, тоже ничего не имел против удобств. Полежать в горячей воде, почувствовать, как расслабляются мышцы, а потом массажик МММ красота. На земле я тоже не забывал своих привычек. Поэтому тут, когда у меня начали ныть мышцы после физических нагрузок, идея про массаж первой в голову и пришла. А коль хорошая мысль явилась, то ее нужно осуществить. Баня в замке нашлась. Хорошая такая баня, со всеми полагающимися ей вещами. Хотя я бы удивился, если бы ее тут не было. Коль тут, как говорят, север, то без бани в холоде никак. А вот с массажем возникла некоторая проблема. Как я выяснил, массаж тут был смелой экстравагантностью, граничащей чуть ли не с извращением. Если массажистом был мужик, то это было что-то типа мужик с мужиками. Массажистки были другим родом извращения, мужик с бабами. Вот и выбирай. Ну, я малость почесал в затылке и решил, что в моем случае мне больше подойдет извращение мужик с бабами. Во-первых, это естественнее и ближе к жизни, а во-вторых, у мужиков более жесткие руки. Пусть они у них сильнее, но мягкие женские ладошки мне нравятся гораздо больше, да и потом у крестьянок руки должны быть достаточно сильными. Поэтому как-то при случае я сделал простую-простую физиономию и заявил князю, что мне нужны служанки. «У тебя же есть?» – удивился он. «Они мне надоели», – лаконично ответил я. «Не понял», – сказал князь. «Ну, надоели они мне, старые они». «Ах, вот оно в чем дело», – поднял брови князь. «Понятно. Однако, хочу тебе напомнить, Эри, что твоя последняя выходка меня очень огорчила, и я даже не знаю, все делают ошибки», без особого раскаяния в голосе сказал я, «но с тех пор я стал мудрее, можешь не беспокоиться, теперь все будет в рамках». «Да, мудрее, а не будет ли на этот раз проблем другого рода?» спросил князь, хитро щурясь. «Он что, считает, я с ними спать буду? Типа тренировки перед свадьбой? Ха, наивняк. Ну ладно, пусть думает, если ему так понятнее. Мысли у меня были одни, но сказал я совсем другое. Это кого-то сильно волнует? Хм, князь задумчиво потер пальцем переносицу. Думаю, что нет, мне тоже так кажется, усмехнулся я, подумав, что уж если жертвоприношение и вызов демона прошли без чьего бы то ни было вяканья, то на стандартные развлечения княжеского сына все должны смотреть как на само собой разумеющееся. Ну ладно, хорошо, но смотри, Эри, только никакой магии, ты меня понял? Пристально глядя мне в глаза, спросил князь. «Не беспокойся, я отлично все понял», — ответил я спокойно. Князь вызвал своего управляющего, низенького полненького мужичка, с печальным лицом. Услышав распоряжение, управляющий еще больше погрустнел, но поклонился и сказал, что все сделает через неделю. В положенный срок мне были представлены 5 претенденток на должность служанки. На развлекуху, процесс отбора персонала, пришли посмотреть князь и Дарья. Во взглядах князя, обращаемых на меня, я улавливал одобрение. Сестра же, наоборот, была хмурая и недовольная. Мне не нужно было даже напрягаться, чтобы понять, что она не в духе. Девушки были выстроены в ряд, и я пару раз прошелся вдоль строя, внимательно их разглядывая. По окончании осмотра я обратился к управляющему, стоящему рядом со строем. «А почему я не вижу тут хромых, одноглазых и горбатых?» «Простите, не понял», — опасливо спросил он меня, бросив быстрый взгляд на князя. «А какое наказание положено за оскорбление князя?» Обратился я уже к князю, поворачиваясь спиной к управляющему и игнорируя его вопрос. «Смерть через повешение», — незамедлительно откликнулся тот. «А о каком оскорблении ты говоришь?» «Вот об этом», — сказал я, указывая рукой на строй претенденток. «Похоже, твой управляющий хочет сказать, что в твоем княжестве ничего лучшего нет. Не знаю, как тебе, но, по мне, это просто оскорбление». Князь наклонил голову на бок и, выпитив нижнюю губу, принялся задумчиво разглядывать девушек. Они были типичными крестьянками в худшем смысле этого слова. Невысокие, некрасивые, сутуловатые, с большими руками, огрубевшими от работы. На их больших круглых лицах, с синяками под глазами от недосыпания, проступали усталость и обреченность. «Хаэма, действительно, где ты таких страшных нашел?» — обратился князь к управляющему. «Ваша светлость», — растерянно проблеял управляющий. Далее начался разговор князя с управляющим, в котором всплыли подробности, объясняющие столь непритязательный вид претенденток. Оказалось, что насобирали их по соседним деревням, и все они сироты. Понятно, в деревнях нашли, кого не жалко отдать на заклание в замок, и выпихнули, нате вам. «Не, так дело не пойдет», — решительно сказал я. «Да надо мной все гости на свадьбе смеяться будут, если я появлюсь с такими служанками». Слово «свадьба» попало князю в нужное место. Если до этого он воспринимал все как шутку и блажь своего сына, то после произнесения мною магического для него слова «все» предстало для него в совсем другом свете. «Ты что, опозорить меня решил?» — изумленно спросил управляющего. Князь, вздернув правую бровь: «Виноват, ваша светлость, ошибочка вышла, исправлюсь. Обязательно, обязательно», — забормотал, кланяясь, управляющий. «Через неделю все будет испр. 3 дня», — жестко сказал, сурово сдвинув брови, князь. «Ваша светлость», — просительно заныл управляющий. «Через 3 дня», — повторил князь. «Ты понял, будет исполнено, ваша светлость. Ох, смотри у меня», — сказал князь, погрозив ему указательным пальцем. «А этих», — князь мотнул головой в сторону девушек, — «гони обратно по деревням, пусть там сидят. Все будет исполнено, ваша светлость, все будет исполнено», — лебезя зачастил управляющий. Князь еще раз кинул на него взгляд, потом кивнул мне и пошел к себе, а я остался стоять вместе с сестрой во дворе. Как оказалось, совершенно напрасно. «Лучше бы я пошел с князем. Эри, я хочу с тобой поговорить», — ледяным голосом сказала сестра. Едва только князь удалился от нас на 10 шагов, я весь внимание, — рассеянно ответил я, наблюдая за тем, как управляющий принялся командовать крестьянками, организовывая их вышибание из замка. «Эри, ты ведешь себя недостойно звания дворянина», — решительно заявила сестра. «Чего?» — удивился я, переключая свое внимание на еду. «С чего это ты так решила? Эти девушки, их оторвали от родных, близких и привезли к тебе, потому что тебе захотелось иметь молоденьких служанок. Это мерзко», — запальчиво произнесла Эда. «У них нет семей», — спокойно сказал я, — «они сироты. Ты же сама слышала. Но ты же отправил их назад», — немного осеклась сестра. «Значит, привезут других, и, может, уже не сирот». «Ну и что?» — спросил я. «Как что? Их ведь разлучат с их близкими. Как ты не понимаешь?» — возмутилась Эда. «Но послушай, в этом возрасте девушки обычно выходят замуж. Они все равно через год или два уйдут из семьи. Какая разница?» — удивленно пожал я плечами. «Ну, они же будут жить рядом со своими, сказала сестра. «Они и так будут жить рядом», — ответил я. «Или ты думаешь, что наш управляющий сумеет за 3 дня смотаться на другой конец мира и вернуться, опять же по ближайшим деревням пройдется? Потом, в клетках я служанок держать не собираюсь. Пусть близкие приезжают сюда, или они к ним. Я разве против? И вообще, я не понимаю, чего ты от меня хочешь? Это нехорошо, это по отношению к ним насилие», — сказала сестра. «Если тебя это волнует», — сказал я, — «тогда посмотри на это с другой стороны. Как ты думаешь, какая судьба ждет их в деревне? Выйдут замуж, нарожают детей, всю жизнь в поле, да за скотиной ходить. Красоты, здоровья и долголетия от такой жизни немного. Видела, как крестьянки выглядят? Видела?» — настойчиво спросил я сестру. Эда нехотя медленно кивнула. «Ну, так вот», — продолжил я, — «что они там в своей деревне за всю свою жизнь увидит? Да ничего. Думаю, что никто из девушек особо не желает себе судьбы крестьянки, и близкие их тоже наверняка не хотят этого. Поэтому тем, кто попадет ко мне в служанки, можно сказать, повезет. Жить в замке гораздо безопаснее и сытнее, чем в деревне, не правда ли? Потом тут есть город, в котором водятся не только крестьяне. Если судьба улыбнется, можно найти в женихи какого-нибудь сына лавочника или торговца и не торчать потом всю жизнь в поле задом кверху. И за это свое везение они должны расплатиться тем, что будут проводить ночи в твоей постели», — глядя мне прямо в глаза, спросила сестра. «Ах, вот что тебя волнует, моралистка». Я посмотрел на Эду. Ну какое ей дело вообще до крестьянских девок, которых она даже еще не знает? Чувствую, что взаимопонимания мы не найдем. Ладно, будем шутить. Ну, Эда, ты меня ставишь в неловкое положение. У меня скоро свадьба, должен же я где-то потренироваться. Представь, как будет разочарована Филе, когда узнает, что я полный профан, — выдал я подколку сестре. «Потренироваться», — взвелась и Дарья. «Вот, значит, как это называется, и еще прикрывается именем невесты. Да как у тебя язык поворачивается такое говорить?» «Нормально поворачивается. Вот, смотри». Я открыл рот и, высунув язык как можно дальше, повертел им. «Видишь?» — спросил я Эду. «Эри, не смей поясничать», — сердито закричала на меня сестра, махнув кулачком сверху вниз. «Хорошо, не буду», — вздохнул я. «Скажи, чего ты от меня хочешь? Поклянись, что ты пальцем не прикоснешься к ним», — грозно потребовала от меня сестра. «Хорошо», — кивнул я, — «поклянусь, но только при одном условии». «Каком?» — спросила Эда. «Тогда ты все объяснишь мне сама». «Что объяснишь?» — не понимая, спросила сестра. «Что с невестой делать?» «Ну, вот уложил я ее на брачное ложе. Дальше-то что?» Я протянул к ней в вопрошающем жесте руки. «Че делать-то с ней?» Не дождавшись ответа, опять спросил я Эду и для выразительности покачал руками вверх-вниз. «А то ты не знаешь», — огрызнулась покрасневшая сестра. «Представь себе, нет, я весь такой целомудренный, что просто дальше некуда. Все с книжками, да с книжками, сама знаешь. Вот, хотел узнать подробности, а ты мне запрещаешь», — смеясь про себя, сказал я. «Иди вон к отцу, пусть он тебе расскажет», — перевела стрелки красная и сердитая Эда. «Сестренка, ты когда-нибудь пробовала учиться ездить на лошади?» «В приглядку», — сказал я, обнимая ее рукой за талию и прижимаясь к ней правым боком. «Невеста не лошадь», — сказала сестра, с усилием отдирая от себя мою руку. «Случаи разные бывают», — глубокомысленно изрек я. «Ты мне зубы не заговаривай», — сердито сказала Эда. «Да я и не заговариваю. Просто если я поклянусь...» Я сделал паузу и печально посмотрел на сестру. «То моя семейная жизнь может оказаться не настолько счастливой, как мне хотелось бы, и все из-за твоей клятвы». Я обвиняюще выставил в сторону Эды указательный палец. «Не беспокойся, Филя тебе все объяснит», — сказала сестра. «Ты хочешь сказать, что она уже все знает? Интересно, откуда?» — поинтересовался я. «Развратник», — гневно припечатала меня сестра и, подхватив подол своего платья, двинула от меня прочь. «Идеалистка», — подумал я, глядя ей вслед. Новых претенденток привезли на 3-й день. Управляющий суетился, устроя, самолично поправляя на девушках их одежку. На этот раз контингент был получше, не то чтобы земля и небо с предыдущими, но получше. Девушки были испуганные, у некоторых припухли от слез глаза. «Ну да, в замок на съедение людоеду. Я прошел вдоль строя. Мне Приглянулись две стоящие рядом девушки, примерно моего возраста, обе, со светлыми волосами и даже чем-то похожими лицами. Да, это не Тайлиш, но ничего другого тут нет, с грустью вспомнил я. Дом, в Эсфера-то есть традиция иметь слуг сопровождающих. Две, служанки Тайлиш чуть сзади, по бокам своего господина. Они должны быть красивыми и богато одетыми. Их одежда отражает, собственно, статус их хозяина. Случалось порой так, что иногда, с возрастом, демоны задумывались о смысле жизни. В своей философии некоторые мыслители порой заходили так далеко, что начинали отрицать физические радости бытия, носили всякие экстравагантные рубища и питались травой, но ты лишь оставались в прежнем одеянии. Если вдруг в Эсфера-то навстречу попадался демон, одетый в непонятное тряпье, но сопровождаемый двумя, ты лишь в дорогих одеждах и сверкающих драгоценностях, то все понимали, что этот демон, философ, ищущий свой путь, он усомнился в обществе, на что указывает его Хламида, но никак не отрицает его, на что указывают две драгоценные Тайлиш сзади. Демоны в Хламидах, но без Тайлиш водились у нас только на окраинах, где жила откровенная голытьба. «А ну-ка, красавицы, покажите мне свои ладошки», — сказал приглянувшимся мне девушкам. Секунду помедлив, они показали мне свои руки. Мозолей нет, то, что нужно. Вот это и это, сказал я, делая свой выбор. Построю претенденток. Пронесся вздох облегчения, мои же новые служанки закусили губы, видно, пытаясь не зареветь. И Дарья, разумеется, присутствующая, как и князь, при осмотре, громко фыркнула, когда я огласил свой выбор. Князь немного удивленно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на меня. Уверен? Спросил мой новообретенный отец. «Угу», — кивнул головой я. «Хорошо, тогда забирай их и устраивай», — сказал князь управляющему. «Куда прикажете, господин князь?» — спросил управляющий, у которого на лице было написано «отлегло», рядом с моей комнатой. Не дав сказать князю, влез я. Эда опять хмыкнула. Князь, прищурившись, посмотрел на меня. «Я вижу, сын, ты уже все решил?» — спросил князь. «Да, я все обдумал», кивнул ему я, так ведь будет удобнее. Ну что ж, раз обдумал, тогда и занимайся. Все вопросы с новыми служанками решает мой сын, сказал Шартанальст, обращаясь к управляющему. Как прикажете, господин князь, согнулся в поклоне тот. Так, девочки, за мной, скомандовал я своим новым служанкам и, сделав приглашающий жест рукой, повел их в сторонку, знакомиться. Эда фыркнула мне вслед. Может, она меня ревнует? Все может быть. Девушек звали Мила и Лора. Как я и предполагал, крестьянки из соседних деревень. Только на этот раз они были не сиротами, а из более-менее сводивших концы с концами семей. Новых служанок я определил в комнату для прислуги, которая находилась рядом с моей и пустовала со времени смерти Альви. Она была достаточно большая, чтобы поставить две кровати, и имела колокольчик со шнурком, уходящим в мою комнату. Можно было вызывать прислугу, дергая за шнурок. Показав им, где они будут жить, я произнес напутственную речь. Сказал, что в их жизни произошли перемены к лучшему. Что жить они будут теперь в безопасности, за крепкими стенами замка, рядом с городом, в котором есть масса интересных вещей и возможностей. Главное, быть хорошими девушками, и счастье само постучиться к ним в дверь. А быть хорошими девушками, это значит работать от зари до зари и не наглеть. А то с нехорошими девушками происходят всякие нехорошие случаи, которые никак не способствуют приходу счастья. В общем, толкнул нравоучительную речь, попурри из просмотренных мной на земле романтических фильмов, убедившись по их лицам, что они хотят быть хорошими и ужасно не желают оказаться плохими, я решил, что первый этап знакомства завершен. Остаток дня я отвел им на обустройство, на наведение порядка в комнате и перетаскивание вещей, которых у них совсем немного. На следующий день я приказал служанкам надеть свои лучшие платья, которые у них были, и явиться ко мне. Естественно, наряды были совсем не те, что нужно. Поэтому я взялся их одевать, исходя из своего понимания того, в чем должны ходить княжеские служанки. Взяв лист бумаги и грифели, немного подумав, я набросал пару фасонов платьев и, приказав служанкам сопровождать меня, пошел к уже хорошо известному мне портному. У него к Как обычно, дым стоял коромыслом. Шили тряпье для моей свадьбы, и, когда я сунул ему под нос свой рисунок и сказал, срочно, тот чуть не завыл. «Господин княжич, помилуйте, я же не успею к вашей свадьбе», — взмолился он, прижимая к груди какую-то тряпку. «Успеешь, поторопишься и успеешь, мой заказ тоже к свадьбе. Так, что, давай», — сказал я, выпихивая вперед своих служанок. «Портной», — вдохнул-выдохнул, похоже, мысленно произнес проклятие в мой адрес и кликнул своих подмастерьев.